Короче, уже в дореволюционный период 40 Росинский заявил о себе как об оригинальном ученом-теоретике и авторитетном педагоге-практике. Главная направленность его творческого поиска – создание новой школы, установление гуманных форм и способов обучения и воспитания детей. Виктор Николаевич выступал постоянным автором ведущих педагогических журналов, где опубликовал циклы статей, посвященных педагогике и психологии детского мировосприятия и детского чтения, проблемам социологии молодежи разных стран. Параллельно с научно-исследовательской и просветительской деятельностью Виктор Николаевич занимался преподаванием истории в гимназиях и занимал должность классного наставника. Естественно, имеющие большие проблемы, как с детской беспризорностью, так и с детской преступностью, большевики не могли пройти мимо такой яркой личности. В период гражданской войны Виктор Николаевич преподавал историю и литературу в училище Путиловского завода, известное своими педагогическими инновациями, и представляло собой комплекс учебных заведений: городское отделение, колония для детей-сирот, детский сад, подготовительные курсы, клуб. Здесь впервые были организованы группы продленного дня и питания детей в школе. Также впервые, если не в мире, то в стране, педагогическая работа строилась на проектной основе. Именно там и появилась первая ребячья республика, своего рода прообраз будущей школы имени Достоевского для трудновоспитываемых подростков, более известной как Республика Шкид. Последний, 40 Росинский, управлял более 5 лет, воспитав немало нормальных граждан из потенциальных преступников, но, как и в случае с Антоном Семеновичем Макаренко, дорогу новатору перешла тупая баба, никогда не имевшая собственных детей, но возомнившая, что знает, как воспитывать чужих. Крупская писала в газете: «Не в Чухломе какой-нибудь, а в Ленинграде процветает советская бурса, руководимая людьми, работа которых ничего общего с задачами, поставленными советской властью, не имеет. Бурс, хотя бы они и называли себя советскими детдомами, нам не надо». После этой статьи 40 Росинского освобождают от должности директора школы социально-индивидуального воспитания имени Ф.М. Достоевского для трудновоспитуемых. С 1925 года по 1928 и краткий год не сдающийся педагог заведовал школой 39 центрального района города Ленинграда для особо трудных подростков. Это назначение состоялось лишь потому, что никто больше на нее не соглашался, до того трудновоспитываемым был контингент, держащий в страхе весь близлежащий район. Питер – это вообще столица российского хулиганства. И здесь Виктор Николаевич справился, принимая на перевоспитание самых трудных детей, от которых даже тюрьма отказывалась. И тогда в 1928 году по отношению к 40 Росинскому было принято беспрецедентное даже в те непростые времена решение – ему официально запретили работать в общеобразовательных школах. Советская эпоха времен застоя что-то несла про запреты на профессии в ФРГ. Как писал по примерно такому же поводу Крылов в своей басне «Мартышка и очко»: «Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя, кума, обратиться?» И заметьте, до сталинских репрессий еще очень далеко. Всем в данный момент заправляют как раз те, по кому постсоветская демократическая общественность льет горькие слезы и распускает липкие сопли. Запрет был снят лишь в 1936 году, незадолго до тех самых репрессий, после чего Виктор Николаевич устроился в одну из обычных ленинградских школ простым преподавателем русского языка и литературы. Впереди этого, воистину, человека эпохи Возрождения, ждала блокадная дистрофия, депортация жены немки, нелепая смерть под колесами трамвая и полное забвение потомков. Республику Шкид и литературно-киношного Викниксера, написанного с него же, его же воспитанниками, иногда вспоминают в суе. Виктора Николаевича 40 Росинского, никогда. Подытоживая по всем этим шестерым, скажу: историю пишут победители. Вот и написали победившие после смерти вождя портократы-коррупционеры, эти оборотни с партбилетом в кармане, свою историю, которую и впаривают нам уже на протяжении почти столетия. А мы с вами хаваем это тухлое дерьмо, кишащее опарышами, дорогие россияне, да еще и нахваливаем. Стыдно. За наш народ стыдно и больно, а не за этих шестерых, уже мертвых. А мертвые, как известно из летописей, бос рама не имуть. Когда я вошел в кабинет, как трое уже посвященных, так и все шестеро неофитов были уже в сборе и в полной готовности меня слушать. Лишь 40 Росинский выглядел не в своей тарелке, изрядно перепуганно растерянным, каким-то помятым и бледно-зеленым на лицо. Еще бы, он, простой учитель, а стало быть по положению здесь самый низший, а тут столько начальства, в том числе и сам Сталин, да и в самолете должно быть укачало, на чем его интересно сюда везли, уж не на истребители ли, для скорости, ха-ха-ха, не без труда узнав некоторых, оно дело, отретушированные фотки в инете и совсем другое дело, живые натуры, поздоровался с каждым и, ободряюще подмигнув педагогу, мол, не сците, товарищ, усевшись во главе стола жизнерадостно вопросил, ну, что могучие старики, ХМ, ГКХМ, и никогда не стареющие дамы, в количестве одной прекрасной особы, есть еще порох в пороховницах, за всех ответила вопросом на вопрос Розалия Самойловна, враз разоблачив меня, порох-то есть, но что-то, товарищ Сталин, вы на самого себя не похожи, уж не засланный ли вы, казачок, смотрю на нее, ну, какая же она фурия, о чем этот бородатый членосос вообще лопочет, да более знакомый по соседкам по подъезду типаж, но главным образом по мультфильму про Шапокляк, сухенькая такая, бойкая, гиперактивная старушенция, которой до всего есть дело, однако, появилась проблема, большая или маленькая, пока не знаю, о том, что с товарищем Сталиным что-то не так, догадывались многие, по глазам видел, но вслух осмелиться высказать свои подозрения, решилось лишь это, ХМ, ГХМ, фурия, вообще-то я планировал начать совсем по-другому, конечно, типа, такая вот фигня, товарищи, поступил сигнал от потомков, что к нам приближается писец полярный, но в данной ситуации, на прямой вопрос, ответ тоже должен быть прямым, поэтому пришлось с места в карьер импровизировать. Не менее жизнерадостно, чем при первом знакомстве, отвечаю, а я, товарищи, не Сталин, вернее, Сталин, но не совсем. Народ опизденев конкретно, переглядывается в полном ахуе, а Михлис резко, а кто вы, если не Сталин? Сейчас все объясню, Лев Захарович, вы только постарайтесь держать себя в руках, а то консенсуса у нас с вами не получится, о чем, возможно, нам с вами обоим придется горько сожалеть. Встал, походил и остановившись напротив Кожижановского. Вот вы, Глеб Максимилианович, как человек науки, в телепатию, то есть передачу мыслей на расстояние, верите? Ну, вполне возможно. А в передачу мыслей через время, из будущего в прошлое, например, не думая, не может такого быть. Спокойно, как об чем-то само собой разумеющемся. Ну, почему же? Эйнштейн доказал, что если что-то материальное движется со скоростью, превышающей световую, то время для него движется вспять. А что может двигаться быстрее света? Указательный палец вверх и с самым умным видом. Только человеческая мысль. Кожижановский слегка надменно. Квантовая теория – буржуазная наука. Про эту науку и ее буржуазность мы с вами позже поговорим. Для этого я вас сюда и вызвал. А пока слушайте. Сделав еще круг возле стола, встаю во главе его и, опершись руками, возвышаясь таким образом над всей компанией, бомблю дальше. А что такое человеческий разум, как не набор мыслей, который может при определенных условиях перенестись в будущее, и причем не просто перенестись и пропасть бесследно, а вселиться в какое-нибудь материальное и желательно, человеческое тело. Театральная пауза, сам Станиславский бы сгорел от зависти, и, так вот, товарищи, я, человек из будущего, попавший в товарища Сталина, вижу опешившие лица и выпавшие челюсти, а у имевшего протез Кожижановского, в буквальном смысле, всей имеющейся силой воли, сдерживая рвотные позывы, делаю замечание. Глеб Максимилианович, вы бы подобрали со стола это, фу, какая гадость, некрасиво, да и перед дамой неудобно, шпашиба, Иошиф Виссарионович, зря я это сказал. Все уставились на лежащий на темно-синем сукне протез довольно архаичного вида и, всем без исключения, изрядно поплохело, а и без того бледно-зеленому после перелета 40-росинскому, сделалось совсем плохо, того и гляди харчи станет метать. В панике обращаюсь к Поскребышеву. Александр Николаевич, срочно проводите Виктора Николаевича в туалет, пока он мне рабочее место не заблевал. Сороку Росинского увели, Кожижановский вставляет гуттаперчевую челюсть, братья Бонч-Бруевичи переглядываются, Розалия Самойловна смотрит как на врага народа, а до Михлиса видно только дошло. Какие мысли, какая квантовая теория, какое будущее, что за бред? Вдруг, враз переменившись в лице, он стремительно соскочил и лапая пустую кобуру. Вы, ты, двойник товарища Сталина, засланный разведками капиталистических стран, а настоящий товарищ Сталин погиб вместе с товарищами в подземелье. Вспомнив, что ему даже застрелиться нечем. Он попытался прорваться в секретарскую, вопя во все гланды. Так вот что это было. Диверсия. Михлис напрасно дергал ручку двери. Она была предусмотрительно заперта снаружи по моему приказу, чтоб никто не смог сбежать. Тогда он схватил стул и ломанулся было к окну, с твердо написанным на лице намерением разбить стекло и сигануть со второго этажа. Но положение спас Косынкин, выхватив табельный ТТ. «Сядьте на место, товарищ Михлис, сядьте, иначе я прострелю вам ноги». В этот раз он не сплоховал, молодец. Тот нехотя послушался, но выглядел далеко не лучшим образом. Я немало на своем веку покойников перевидал краше его нынешнего и, обеспокоенный Виноградов, щупал его за запястье, пытаясь таким образом найти пульс. Потом сунул ему за щеку какую-то пилюлю. В общем, мое признание в попаданстве и в этот раз было каким-то скомканным, хотя водку вроде не пил и к артисткам легкого поведения ехать не призывал. И как это у других получается? Пришел и, только сказал, я из будущего, как все тебе тут же начинают жопу шершавыми языками лизать. Черной завистью завидую, блин. Когда обратно привели педагога-новатора, народ, да и я признаться, уже немного успокоился и уже не только с недоумением, страхом или ненавистью посматривал на меня, но и с изрядным любопытством. Поинтересовавшись здоровьем Сороки Росинского и Михлиса и, получив от последнего сквозь зубы что-то вроде «не дождешься», «вражина», я начал, товарищи, если бы я был иностранным шпионом, или вообще, врагом советской власти, разве я бы сделал заявление, что я не Сталин? Наоборот, я бы изо всех сил старался косить на него. Сами то подумайте. Не услышав возражений, по крайней мере вслух, продолжил. Давайте работать в таком формате. Я расскажу вам про будущее, отвечу на интересующие вас вопросы по нему, а потом сделаю каждому из вас предложение, от которого, уверен, вы не сможете отказаться. Спустя какое-то время Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, обращаясь к профессору Виноградову, а что говорит в этом случае медицина? Тот с полным пониманием озабоченности, уверенно отвечает. Если вы про психиатрию, то Иосиф Виссарионович абсолютно здоров и находится в твердом уме и ясной памяти, хотя и перенес совсем недавно мини-инсульт. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, товарищи, давайте, наконец, его выслушаем. Может, тогда поймем, в чем дело. После этих слов все пятеро уставились на меня, а Розалия Самойловна, с холодной усмешкой. Ну, товарищ Сталин или как там тебя, рассказывай про будущее. Только правду и только правду. Я брехню за версту чую. Не отводя взгляда от ее колдовски черных, отнюдь не поблекших с возрастом глаз, отвечаю. Все как есть расскажу, кроме моих настоящих фамилий, имени, отчества и дат ваших смертей, конечно. Стараясь не смотреть в сторону Михлиса, который в моей истории умер немногим раньше реципиента, тыкаю большим пальцем себя в грудь. Поверьте на слово, очень тяжело жить, считая каждый прожитый день. Гитлеру не пожелаешь, землячка перебив, а когда ты сам умрешь? Не люблю таких вопросов, ибо знаю одну историческую байку, в которой вслед за ним предсказателю прилетело топором в лоб и ехидное. А вот и неправда, ты умер сегодня. Прямо сейчас. Личное оружие в комнате охраны забрали, но даже мужиков не обыскивали и, тем более, не залазили под юбку единственной даме. Держась на стороже, кивнув на портрет на стене, требую уточнить. Я, или товарищ Сталин, та смешавшись. Товарищ Сталин, на автомате выдаю. В реальной истории товарищ Сталин скончается 5 марта 1953 года. Та, помедлив. А ты, 2 октября 20 года. Михлис, скривившись как от зубной боли, бред, но на него зашикали оба Бонч-Бруевича разом, пусть расскажет, а там будет понятно, бред это или нет, ставлю условие, глядя в упор на Михлиса, чур, только не перебивать, вы слушайте и потом можете задавать любые интересующие вас вопросы, договорились, любопытство не порок, а присущая всему живому функция организма, способствующая выживанию, правда не всегда, очень часто, совсем наоборот, но тем не менее, а высшая форма организма, к коей относится каждый человек, смерть как хочет узнать, что там за горизонтом, про будущее то есть, поэтому тот даже с нетерпением, договорились, начинайте уже, избегая что-либо упоминать про лично свою, бурную событиями и нелицеприятными фактами биографию, я начал вкратце, очень вкратце рассказывать дальнейшую историю, вплоть до момента своего переноса. Итак, товарищи, 22 июня, Ровно в 4 утра, уже в первой половине моего рассказа о грядущем, Лев Захарович уронил голову на подставленные ладони. Мне даже показалось, что он плачет, и невольно вспомнился Маяковский. Если бы выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи. Еще бы, такое не увидишь и в века. Сказать по правде, и мне пока в диковинку. Как будто на полжизни постаревшая, землячка сидела неестественно прямо, неподвижно, плотно сжав губы, остекленевшими глазами глядя в какую-то невидимую точку прямо перед собой, как окаменевшая лапта, увидевшая творившееся в родном Содоме и Гоморре безобразие. Остальные, впрочем, немногим лучше, особенно Сорокарасинский, услышавший число жертв ленинградской блокады. Мне их стало жалко, а не перестарался ли я, но я все-таки продолжал и закончил такими словами. Таким образом, товарищи, две крупнейшие республики бывшего СССР, сцепились с собой в многолетней кровопролитной войне, на потеху всему прогрессивному и не совсем человечеству. У меня все. Чем закончился этот самый большой цирк под открытым небом и куда уехали главные клоуны, я без понятия. Закончив, я при полном молчании, прямо с горлышка жадно допил остатки воды в графине и напророчил: уверен, не ошибусь, если предугадаю, что первым будет вопрос про меня, точнее, как мой разум оказался в теле товарища Сталина. Так ведь, Кожижановский, первым придя в себя? Конечно, так, не став особо мудрить, я бесхитростно ответил: я по этому поводу ничего сказать не могу, ибо сам не знаю. Сидел за компом и вдруг, бац, я, Сталин. Поскребышев подтвердил: я в этот момент находился рядом и могу подтвердить. Случившееся было полной неожиданностью для, Кожижановский подсказал, для человека из будущего. Кивнув благодарно, Поскребышев продолжил: он выглядел растерянным, не понимающим, где находится и как сюда попал, украдкой бросив на меня взгляд. Правда, довольно быстро освоился. Я согласился. Было такое дело, не знал, что и подумать, и чувствовал себя в генштабе, как Миклуха Маклай среди папуасов. Потом смотрю, а они все в синих штанах, значит, свои. Тот продолжил: я и погибший совсем недавно товарищ Власик сразу заметили. Хоть голос все тот же и даже наличествует характерный акцент, построение фраз совершенно другое, как и применение отдельных слов и их сочетаний. Ну, а потом он нам признался и привел неопровержимые доказательства. Про тот, что это признание было в ресторане и совершенно мной по пьяни, Александр Николаевич политкорректно промолчал. Кожижановский, недоуменно оглядывая всех и задержав пристально недоверчивый взгляд на мне: невероятно, я достаточно легко могу поверить в способность человеческого разума путешествовать в пространстве и времени и вселяться в кого угодно, но то, что он случайно выбрал именно товарища Сталина, который один на всю планету, а не, например, какого-нибудь китайца, коих на нашей планете большинство, такого не может быть. Посмотрев на потолок, решив не упоминать ни о каком туннеле со светом в конце, ибо исключая Косынкина, здесь собрались сугубо одни атеисты-материалисты, я предположил, пожав плечами: возможно, это был какой-то научный эксперимент, под который я случайно попал. Не знаю, в общем, а врать вам не хочу. Не знаю, чем бы все это кончилось, ибо ожившие Михлисы и землячка продолжали смотреть на меня откровенно враждебно, да и оба Бонч-Бруевича поглядывали как-то подозрительно косо. Но положение спас профессор Виноградов. Товарищи, могу предположить, что какая-то группа ученых-коммунаров из будущего, сделав какое-то великое научное открытие, специально переслала нам его, чтоб все исправить. Естественно, появился вопрос: а почему он сразу не сказал это? Тот, изрядно потея и промокая носовым платком лоб, возможно, из-за мини-инсульта, про который я рассказывал, он частично потерял память. Вновь все вытаращились на меня, но уже совсем по-другому. С надеждой, что ли? Кожижановский задумчиво протянул: на данный момент, это единственная теория, которая хоть как-то, но все объясняет. Чуть не испортила все землячка, очковой коброй поблескивая стеклышками очков. А может, все наоборот? В будущем была образована Всемирная Республика Советов, построен коммунизм, а группа уцелевших капиталистов на каком-нибудь острове наняла продажных ученых, чтоб все переиграть, как пишут в романах. Нависла зловеще звенящая тишина. Чуть приподнявшись, я пристально посмотрел в ее глаза, та аж очки сняла. Розалия Самойловна, так вы 100% уверены, что в данный момент В СССР строится коммунизм, а не что-нибудь другое. Все яхнуть не успели, а Косынкин дернулся было, да и застыл в этом положении. Как, достав из кармана свой ТК, сняв с предохранителя, передернув затвор, я приставил холодный ствол к виску. «Скажите мне да и, я тут же уйду от вас, а вы продолжайте строить, флаг вам в руки и барабан на шею». Странно, но никакого биения током я не почувствовал. Сняли со строго поводка, что ли? Типа, я уже настолько изменил историю, что могу стреляться, вешаться или топиться, дело сделано, непонятно. Землячка первой отведя глаза, с горечью сказав, увы, но я стопроцентно уверена, что со строительством коммунизма мы идем куда-то не туда. Поставив пистолет на предохранитель и спрятав его в карман, я оглядев всех и каждого, товарищи, чтобы помешать строительству коммунизма, мне не надо было собирать вас всех здесь, мне достаточно было просто ничего не делать, оставив все как есть. По ответным взглядам я понял, что переломил ситуацию на свою сторону и, с этой минуты начнется конструктивный диалог. Сразу расставляю все точки над «ё», чтоб после не было непоняток между нами. Не знаю, за каким хунтом меня к вам послали, но лично я никакими глобальными целями, типа построения коммунизма, не задаюсь. Ни на всем земном шаре, ни на всего лишь одной шестой части его поверхности. Лично моя цель – оптимизировать потери в будущей войне, снизив их хотя бы на пару миллионов и сделать так, чтоб нашей стране стало лучше жить, хоть совсем на немного. Не услышав возражений по программе «Минимум», сев на свое место во главе стола, я, ну а теперь можете задавать вопросы, только по очереди и на этот раз всего по одному, наговориться мы с вами еще успеем. Пока все пятеро неофитов переглядывались, профессор Виноградов поделился собственным опытом. Товарищи, я убедился, что этот человек говорит правду, задавая вопросы про современные ему медицину, наиболее распространенные болезни и лекарства. В частности, я спросил его, чем он болел в своих, довольно-таки преклонных по нашим меркам годах и чем его лечили мои коллеги из будущего, многозначительно помолчав, торжествующе. Так вот, придумать специально такое нельзя, эти надо самому переболеть. Вы только почитайте фантастические романы. Да чего же там все убого, даже у такого писателя как Жюль Верн. А рассказ этого человека изобилует самыми мельчайшими подробностями, над которыми фантасты обычно не задумываются при написании своих опусов. После него, первым с изрядной патетикой, меня спросил Михлис, как вы такое могли допустить? Я ответил той же монетой, а как вы могли такое допустить? Вы, первые начали, хотя было похоже на сценку из детства, дурак, сам дурак, но подействовало. Лев Захарович заткнулся и задумался, Глеб Максимилианович Кожижановский, извините, Иосиф Виссарионович, если забыли, а что такое комп, Иосиф Виссарионович? Я, буквально млея, едва не описавшись лишь при одном упоминании. О-о-о, комп, народно сокращенное от слова компьютер, это, товарищи, для моего современника. Все, я тараторил не умолкая. Мой рассказ про компьютеры, ноутбуки, айфоны, смартфоны, планшеты, плавно перетекшие в повествование про интернет, Википедию, игрушки, социальные сети, селфи и все такое прочее, продолжался немногим меньше, наверное, чем про историю человечества с 1941 года по 2000 год. Были и, разумеется, вопросы, с которыми меня перебивали. Сколько операций в секунду? Мой самый обычный, даже уже изрядно устаревший Intel Pentium 4 мог обрабатывать до 4 миллиардов вычислений в секунду, а инженерные, так называемые, большие компьютеры, на порядок, а то и два больше. Сколько именно не знаю, не мой конек, извините. Невероятно, у Кожижановского аж очки запотели. Производительность самого лучшего арифмометра, выпускающегося ленинградским заводом, всего 115 вычислений в секунду. Усмехаюсь, вы бы еще про деревянные счеты вспомнили, Глеб Максимилианович. А вот при просьбе рассказать про устройство всех этих ништяков, я начал буксовать и даже включать заднюю. Не знаю, все что вспомню, запишу на отдельный листик и предоставлю вам, а пока извините. Тот в лютой непонятке, как же так, пользуетесь, а как устроено, не знаете. А вот так, в мое время даже автомобили выпускались с неоткрывающимися капотами. Отъездил пару миллионов км и сдал ее в утиль, после чего взял кредит и купил новую. У того, аж очки на лоб полезли. Пару миллионов километров, невероятно, даже понятие такое появилось. пользователи. Ну, чтоб вам было понятно, это что-то вроде класса. После недолгих раздумий, да-да, именно социальный класс, ибо в интернете можно хорошо зарабатывать, что и делают или пытаются сделать десятки и сотни миллионов пользователей. И прям-таки по Марксу, Энгельсу и Ленину, во всемирной сети тут же возник еще один эксплуататорский класс, отнимающий у пользователей часть прибавочной стоимости – админы. После этих слов, все так и оху, ухи поели и причем, досыта, до отрыжки. После недолгого молчания, Глеб Максимилианович Кожижановский встал и торжественно заявил: «Товарищи, это человек говорит правду, ни в бреду, ни в здравом уме, такое специально придумать нельзя». Профессор Виноградов торжествующе: «Ну а я что говорил?» Следующим вопрос задал Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, уже не сомневаясь в том, что этот человек в теле Иосифа Виссарионовича Сталина говорит правду. «Все же хочу спросить, вот вы упомянули про пользователей и админов и сказали, что это нечто вроде классов. Было такое дело и, что, ладно, я понимаю, коммунистическая партия к тому времени, как вы выражаетесь, сгнила. Но неужели рабочий класс Советского Союза взял и просто так отдал свои завоеванные в октябре права? Почесав затылок, даже не знаю, что вам и сказать, уважаемый Владимир Дмитриевич. Было дело в наши лихие 90-е, приезжали разок, или два разка, не помню точно, в Москву шахтеры и зачем-то стучали об асфальт касками. Им что-то там дали, или только пообещали что-то дать и они уехали. Все». Помолчав, добавил: «А впрочем, ответ вы и сами знаете, просто боитесь себе в этом признаться. Эксплуатируемые классы не имеют собственной политической воли. Чтоб угнетенные массы восстали, нужна какая-то руководящая и направляющая сила. Новый, более прогрессивный эксплуататорский класс, говоря своими словами, или же, какая-то группа единомышленников, иными словами, партия. А иначе, никак нельзя. Так уж мы, человеки, устроены». Тот, ерошась, как воробей перед зачетной дракой: «Вы разбираетесь в марксизме?» «Искренне удивляюсь. Кто я? С чего бы это вдруг? Просто я много читал, а стало быть, много знаю и немножко умею думать. Так что никаких дискуссий, увольте, Владимир Дмитриевич». Бонч-Бруевич-младший, успокоившись: «А как дело обстоит с классами и классовой борьбой в будущем? Мировой пролетариат разве не борется за свои права? Рассказать ему про гей-парады, борющиеся за права секс-меньшинств, и про демонстрации экологов против выбросов СО2, что ли? Пожалуй, не стоит, надо пожалеть психику». Отвечаю: «Такой пролетариат, про какой Маркс говорил, что ему кроме цепей терять нечего, давно исчез, если он, конечно, был когда-то. Исчез и классический капиталист, пузатый, в цилиндре и с толстой сигарой в зубах. Что же вместо них?» Я ненадолго задумался, затем: «Вообще-то, никогда не парился на этот счет, но как-то чисто от безделья довелось читать одну книжку 34, с очень оригинальным взглядом на тему классов и взаимоотношений между ними. Мне она показалась не безинтересной и наиболее достоверно рассказывающей об устройстве классового общества и время от времени происходящих с ним метаморфозах. Хотите, буквально в двух словах, перескажу саму суть той постмарксистской теории? Если заинтересуется, я смогу надиктовать ему или машинистке буквально слово в слово». Тот, поерзав на стуле: «Извольте, очень интересно было бы послушать». Так вот, классический капитализм канул в свое историческое небытие и сменился социализмом, когда вместо небольших мастерских и мануфактур с ручным трудом, появились огромные заводы и фабрики, начиненные все более сложными и сложными станками и механизмами. Трудиться на них стали уже не прежние босяки-люмпины, застенчиво называемые пролетариатом или рабочим классом, а специалисты, умеющие работать со сложными машинами. Так, пока все верно, кроме смены социализмом, продолжайте. Капиталисты-частники по большей части разорились, а вместо них образовались акционерные общества, считай те же кооперативы, во главе которых стоят советы акционеров, которые на общем собрании избирают директора или управляющего. Если вы этим Америку открыли, то спешу вас разочаровать. Все это нам уже известно, не обращая внимания. Вот возьмем, к примеру, классический случай. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor была создана в 1903 году, когда группа инвесторов поверила уже ставшему известности инженеру-самоучке Генри Форду и вручила ему $23 000. Оглядев всех, все известны достижения этого великого организатора на своем поприще. Да, тогда я этот момент пропущу. Так вот, несмотря ни на какие, воистину грандиозные успехи в автомобилестроении, Форд не был волен в своих делах, по каждому поводу спрашивая разрешения у держателей акций. Например, когда он решил взяться за производство тракторов, миноритарные акционеры ему запретили, и он должен был сперва организовать подставную фирму, а после первых успехов привлечь других инвесторов и создать знаменитую компанию Henry Ford & Son, известную по тракторам Fordson. После недолгого молчания: и вот я спрашиваю, с какого бока это похоже на классический капитализм, товарищи марксисты и им сочувствующие? Не дождавшись ответа: в принципе, это уже не важно, палец вверх, и важно то, что этот момент вы, марксисты, проспали и называете империализмом, как высшей стадией развития капитализма. Социализм. Бонч Бруевич-младший аж с места взвился. Бред. Спокойно, с ледяным хладнокровием. Я уже несколько раз за нашу встречу слышу это слово, но каждый раз в конце концов вы со мной соглашаетесь. Однако, жгу дальше. Второй момент вы проспали тогда, когда Рузвельт в разгар Великой депрессии объявил об социальных реформах, согласно которым государство берет на себя опеку над самыми незащищенными слоями населения. Палец вверх. Все. С этого момента, товарищи марксисты, мировую социалистическую революцию можете не ждать. Она уже свершилась, и причем без вас. Мой оппонент встал столбом, пока его старший брат, Михаил Дмитриевич, не одернул его за рукав. Усевшись обратно, тот растерянно: так что же получается, все развитые страны мира строят социализм? Пожав плечами: получается, что строят, только стесняются называть вещи своими именами. По крайней мере, многие советские люди, во времена застоя побывавшие, положим, где-нибудь в Швеции, так и говорили: настоящий социализм. Даже вроде бы сам Хрущев так якобы разок в сердцах высказался, в чем, впрочем, не уверен. Бонч Бруевич-младший растерянно оглядываясь по сторонам: а мы, кивнув, мы тоже строим социализм. Хотел как можно более нейтральным голосом, но получилось несколько стыдно. Но как это обычно у нас принято, идем при этом своим собственным, неповторимым путем. Менталитет, так сказать. А менталитет – это судьба. Мой визави, поникнув и даже как-то съежившись в размерах, склонил голову и еле слышно: я этому человеку верю. Он действительно из будущего. Бонч Бруевич-старший, Михаил Дмитриевич, хлопнул ладонь об стол и по-генеральски прямолинейно: товарищи, хватит больше проверок. Кем бы он на самом деле не был, но товарищ Сталин созвал нас не просто так, лясы поточить, а для какого-то дела. Так давайте же, наконец, к нему приступим. Я согласно кивнув: конечно, для каждого из вас, товарищи, у меня есть предложение, от которого, уверен, никто из вас не сможет отказаться. С кого начнем? Бонч Бруевич-младший, Владимир Дмитриевич вдруг ожив: давайте уж начнем с меня, уж очень мне любопытно, могу сгореть. Так что вы мне хотите предложить, Иосиф Виссарионович, прямо глядя ему в глаза, чеканю каждое слово: вы должны возвратить коммунистическую партию в то состояние, в котором она пребывала до октября 1917 года, то есть организация теоретиков, духовных сподвижников, пропагандистов и агитаторов, а не карьерным трамплином, коей она с каждым годом все более и более становится. Смотрит поверх очков. Для чего? А вернитесь к началу нашего разговора. Чтоб в случае чего было кому возглавить народ, в случае если верхи поведут его куда-то не туда. Так что, беретесь? Подумать надо. Не над тем, надо ли, а над тем, как это сделать. Откидываясь назад в кресле, с облегчением выдыхаю: один раз вам с Владимиром Ильичем уже удалось это сделать, не сомневаюсь, что получится и в этот раз. Далее, гружу: кроме этого, партия должна быть мозговым центром советского общества, определяющим векторы его экономического, духовного и культурного развития, ну и само собой, его совестью, выявляющей все пороки и прежде всего, в самой себе. Помолчав, Бонч Бруевич безапелляционно заявляет: нужно возродить в партии дискуссии, ибо истина рождается только в спорах и никак иначе. Положив руку на сердце, горячо: так в чем же дело? Главное, чтоб диспуты не выродились в словоблудие, как у средневековых схоластов, спорящих сколько бесов может разместиться на кончике елды. Пардон, Розалия Самойловна, хотел сказать на кончике иглы. Та понимающе усмехается, а Владимир Дмитриевич смотрит мне в глаза и режет правду матку. Дискуссии обязательно приведут к фракционности в партии. Невозмутимо отвечаю, не вижу ничего плохого, если в партии появятся фракции. У них многопартийность, у нас многофракционность в единственной правящей партии. Иначе снова сгнием. С одним уточнением, конечно, в 20-е годы они являлись инструментом личной борьбы за власть, а в будущем они должны быть инструментом поиска направления развития социализма. Посмотрев на лепной потолок, добавляю, ну например, в ВКПБ будет фракция ратующих за большее развитие кооперативного движения и противостоящая ей фракция, анус рвущая за государственную промышленность. Кроме того, могут быть фракции изоляционистов и интервенционалистов на международной арене, сторонников сухого закона и свободной продажи легких наркотиков и так далее. Тот, с ироничной усмешкой процитировал фразу из комедии Грибоедова «Горе от ума». По принципу шумим, братцы, шумим, а почему бы и нет, всяко лучше нынешнего болота, где только лягушки квакают. Так, что Владимир Дмитриевич, каков будет ваш ответ? Махает рукой, а была не была, берусь, ну вот и отличненько. Потирая азарт на ладони, перевожу взгляд на народного комиссара государственного контроля. А мы с товарищем Михлисом, по мере возможностей будем вам помогать. Я, добрым советом человека из будущего, он, словом и делом. Правда, Лев Захарович, тот поднял на меня глаза, в которых был не мой вопрос, но ничего не сказал. Вот думаю при Совнаркоме СССР создать Совинформбюро, Советское информационное бюро и предлагаю вам его возглавить. Вам будут подчиняться все редакции газет, журналов, все писатели и вся журналистская братва, не говоря уже про радиовещание и синематограф. А я вам подскажу парочку суперсовременных для этого времени полит, технологий. Если с умом подойти, горы можно свернуть. В реальной истории такой пропагандистский орган был создан только, когда жареный петух в жопу клюнул, 24 июня 1941 года. Почему именно он, а не положим Щербаков, возглавивший его в реале? Насколько мне известно из послезнания, вдобавок к уже описанным достоинствам, Михлис прекрасно владел самыми различными приемами пропаганды, характерными для его времени. Говорил всегда с пафосом, но, надо отдать ему должное, он всегда искренне верил в то, о чем говорил. А это, главное условие, чтоб люди поверили даже в самое невероятное. Так что если он согласится, у меня будет собственный доктор Геббельс. Ех биен пауэрку айпас. Благодаря этому колченогому, немцы до самого последнего момента верили в то, что победят. Михлис молчит, словно в рот набрал, тогда я повышаю ставки. Сразу предупреждаю, легкой жизни я вам не обещаю, Лев Захарович. Трудностей у вас будет, просто не в проворот, особенно во время войны. Слушает внимательно, но молча и с хорошо заметным недоверием в глазах, как голодная, но умная мышь на сыр в мышеловке. Вот ты как, да, сейчас я тебя. Пропагандисты Третьего рейха, чтоб разобщить народы СССР, будут бить по их национальному самосознанию и прежде всего, поднимать пресловутый еврейский вопрос. В частности, убеждая в своих листовках бойцов Красной Армии в том, что воюют они не против русского народа, а против еврейского засилья в руководстве страны. Что мол, пока русские гибнут в окопах, евреи жируют в тылу, объедая их семьи. Увы, но в реальной истории у Александра Семеновича Щербакова ума хватило только на то, чтобы заставить евреев, редакторов и репортеров газет, сменить фамилии на русские. Хотя он человек, конечно, хороший, руководитель, умелый и авторитетный, но вот пропагандист, никакой. И вы знаете, хотя своего они не добились, но после войны, когда домой из окопов вернулись солдаты, в СССР был всплеск антисемитизма. В результате многие граждане еврейского происхождения, почувствовав себя чужими, стали стремиться любой ценой свалить из страны, где из века в век скачут на одних и тех же граблях. Был нанесен огромный политический и экономический ущерб государству, ведь уезжали далеко не худшие специалисты и просто люди. Не купившись на лесть, с непонятным выражением на меня глядя, Михлис, а сами-то вы какой национальности, я имею в виду, там, в своем будущем. Пожав плечами, по языку я, как и вы, русский, по крови же, я реально завис, затем в потолок глядучи начал перечислять свои гены. Моя бабушка по матери, иногда обзывала моего дедушку по матери Мордвином. По последней теще же, я, саратовский немец, а мой сын женился на татарке, хотя и не чистокровный, а с примесью, перебивает меня, а как вы лично относитесь к национальному, в частности, к еврейскому вопросу, мотаю головой, как лошадь отгоняющая мошек, я к нему никак не отношусь, но мои любимые русские поэты, Пушкин и Высоцкий, у первого, как известно, прадед, араб Петра Великого, у второго дед, еврей из Брест-Литовска, морщит, вспоминая лоб. Высоцкий, говорите, не помню такого поэта. Улыбаюсь снисходительно. Он вас тоже не помнит, Лев Захарович. Потому что ему в данный момент, 2-3 годика всего, не больше. Михлис задумался было, но вдруг вкратчиво. А расскажите-ка нам один из его стихов, даже доли секунды не раздумывая. А вот это, всегда пожалуйста. Встаю и прокашлившись, объявляю. Владимир Высоцкий. Песня о погибшем друге, посвящается погибшим на войне летчикам, вообще всем погибшим на той войне, декламирую сокращенный вариант, стараясь с выражением, как в школе, я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол, но мне женщины молча, намекали, встречая, если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел, для меня не загадка, их печальный вопрос, мне ведь тоже не сладко. Что у них не сбылось, мне ответ подвернулся, извините, что цел, я случайно вернулся, вернулся, ну а ваш, не сумел, он кричал напоследок, в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь, доносилось сквозь гул, мы летали под Богом, возле самого рая, он поднялся чуть выше и сел там, ну а я, до земли дотянул, встретил летчика сухо, райский аэродром, он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел, так что я вот вернулся, ну а он, не сумел, я кругом и навечно, виноват перед теми, с кем сегодня встречаться, я почел бы за честь, но хотя мы живыми, до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть, у кого она есть, вижу потрясенные до самой глубины лица, равнодушных не было и, слегка поклонившись говорю, спасибо за внимание, товарищи, и сел. Через пару минут, Михлис подскакивает как вапку ужаленный и прижав ладонь к груди, чуть ли не со слезами на глазах, Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, извините, что сразу не поверил вам, добродушно усмехнувшись в усы, киваю на портрет на стене, настоящий вождь и учитель говорил в таких случаях, здоровое недоверие, самая хорошая основа для сотрудничества, от себя же, извинять не буду, отработайте словом и делом, Лев Захарович. Тот, едва ли божась на красный угол, клянусь, что не подведу и всемерно оправдаю ваше доверие, слегка поморщившись от его невольной патетики. Если бы я в этом сомневался, мы бы с вами здесь сейчас не разговаривали. Однако следующий, товарищи, перевожу взгляд на Бончбруевича-старшего, Михаил Дмитриевич, смотрит умными глазами сквозь стекла очков. Внимательно слушаю вас, товарищ верховный главнокомандующий, догадываетесь, да? Тот, несколько уклончиво, скажем так, делаю некоторые предположения, ходить вокруг и около не буду, предлагаю вам звание маршал Советского Союза, орден Ленина и должность моего заместителя на должности Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Союза Светских Социалистических Республик, все без исключения присутствующие охнули, а у генерала, расширяются и слегка вылезают из орбит глаза, как у омара, присутствующего при сайте синего кита и плоской камчатской камбалы, поковырявшись мизинцем в ухе, переспрашивает, какого заместителя, единственного, кроме вас, других заместителей у меня не будет, только подчиненные, Бончбруевич-старший в полной растерянности, должность заместителя верховного, да кто я такой, меня-то в армии уже давно никто не знает, кивнув на внимательно слушающего наш разговор Михлиса, это дело поправимое. Скоро в советских газетах начнут печатать правду, только правду и ничего кроме правды, и весь советский народ узнает, кто на самом деле был создателем рабочей крестьянской армии, и это был не Троцкий, не Ворошилов и даже не сам товарищ Сталин, а вы, Михаил Дмитриевич, перевожу взгляд на его брата, и кстати про вас, Владимир Дмитриевич, советскому народу тоже надо рассказать правду, что вы после октября 17 года и вплоть до окончания гражданской войны, были вторым человеком в государстве после Ленина, а товарищ Сталин, всего лишь наркомом по делам национальностей. Оглядев всех, товарищи, нельзя основывать историю нашей страны на лжи, даже из самых благих побуждений, ибо, все равно она где-то, да прорвется и уколет нас же самих у сраку, и будет очень больно, поверьте. помолчав, уставился на усатый портрет на стене, и, а у товарища стали на своих достижений хватает и, надеюсь, самые выдающиеся из них еще впереди. Слегка, кивком поклонившись всей честной компании, уточняю, с вашей помощью, конечно, без нее мне, никак. Спустя минуту или две, без пяти минут маршал Советского Союза, осторожно спрашивает, и каковы будут мои предполагаемые обязанности и полномочия. Обязанность у вас будет одна, разбить врага и желательно, не под Москвой и на Волге, а как можно западней. Неужели кто-то подумал, что я сам лично буду командовать фронтами и театрами боевых действий? Я бы рад, конечно, но вот чего не умею, того не умею. Однако, продолжаю, насчет же полномочий, я вам предоставлю любые полномочия, чтоб вы могли как можно эффективнее выполнять вашу единственную обязанность, защищать наше с вами отечество. Вижу, тот отойти никак не может и добавляю плюшек. Приходилось мне читать, Михаил Дмитриевич, что вы писали царю. Пока не перевешаем некоторых генералов, немцев нам не победить. Вижу, у того открывается рот, и, так вот, даю вам полный карт-бланш, вешайте кого хотите и сколько хотите, хоть всех до одного генералов перевешайте, если это потребуется для победы. Того аж холодная испарина пробила, но утершись платком и взяв себя в руки. Позвольте, Иосиф Виссарионович, было совсем не так, ко мне в штаб Северо-Западного фронта приезжали генералы свиты от императрицы Александры Федоровны и требовали показать карты готовящихся операций. Позже же эти операции проваливались. Вот я и предположил, что кто-то из этих царедворцев, не генералов, был германским шпионом. Но чтобы предлагать царю вешать генералов, такого не было. Врут ваши историки. Несколько в душе разочарован. Хм, а я-то думал ему понравится. Историки всегда врут. Но я вижу, дело не в этом. Корпоративная солидарность? Или, мараться об это дерьмо не хотите? Хорошо, я дам вам двух сатрапов и они будут за вас бить генеральские морды, расстреливать и возможно даже вешать. Вдруг осеняет. Стоп, я ничего не забыл, едва не хлопнув себя по лбу. Сёмка, так я же не дал распоряжение Тимошенко и Жукова из Кутузки на Лубянке освободить. Посмотрев на часы, сейчас уже поздно, пусть еще ночь перекантуются, злее будут. Завтра утром позвоню и сразу назначу обоим, так сказать, аудиенцию. Улыбаясь, Бонч Бруевич старший, ну коли сатрапов мне дадите, тогда я согласен. Я тоже улыбаюсь, не по уставному отвечаете, товарищ маршал Советского Союза. Тот по-молодецки соскочив и вытянувшись в струнку, с видом лихим и слегка придурковатым, как рявкнет. Служу Советскому Союзу, любуясь этим бодрым, боевым стариканом. Надеюсь, не подведете, Михаил Дмитриевич, и благодарные потомки будут называть вас маршалом Победы. Вслед за этим, подняв палец в потолок и слегка сочувственно, только перед этим, вам придется наступить на горло собственной песни, товарищ маршал Советского Союза, недоумевает. Как это понимать, Иосиф Виссарионович, в прямом смысле этого слова, со всей строгостью на него глядя, как вы относитесь к генералу Драгомирову и его учению? Военная доктрина России, основной принцип тактики, сформировалась во второй половине XIX века и, ее дух, последовательно властвовал в армиях Российской империи, РСФСР и Советского Союза. Утверждать не буду, но вполне возможно, жив еще Курилка, и в вооруженных силах Российской Федерации моего времени, судя по их последним успехам, очень даже вполне возможно. Разработана сия доктрина была в Николаевской академии генерального штаба, которой долгое время руководил генерал-адъютант Драгомиров М.И. Следовательно, этот известный военный теоретик и является ее автором. Смысл российской военной доктрины, изложенный в многочисленных трудах Михаила Ивановича, превалирование человеческого духа над вооружением. По его словам, усовершенствованное вооружение, хороший план, знание войсками техники дела значит, конечно, очень много, но значит не более, как нули, когда левее их стоит единица. Они увеличивают количественное, но не качественное значение ее, сами же по себе ничего не значит. Эта единица в военном деле, как во всем и всегда, человек. В принципе нет возражений, что главное для победы в бою, это моральный дух войск, знание каждого солдата, за что ему придется идти в бой и, возможно, получить в нем тяжкое увечье или даже смерть. Но почему-то из этого утверждения делался вывод, что неважно, чем вооружены войска, если они храбрые и решительны, то с любым оружием, труднее, с большими потерями, но все же победят противника. Бессовестно эксплуатируя выдернутое из контекста известное суворовское изречение. Пуля, дура, штык, молодец. Драгомиров ловко формирует ее в следующий постулат своей доктрины. Главным оружием боя является штык, а пули – это дело десятое. По его мнению, без штыка бой вообще невозможен. Слизывая этот откровенный бред с Драгомирова, довоенный боевой устав пехоты РККА гласил: «Конечная боевая задача пехоты в наступательном бою – разбить противника в рукопашной схватке. Именно так и, никак иначе. Отчего, на мой взгляд, и были такие огромные потери в живой силе в Отечественной войне. Ведь даже уже в ее второй половине рядового бойца больше учили колоть чучело соломенного фашиста, утверждая при этом: немец штыка боится». Не стесняясь, Драгомиров вслух и в печатном виде считал солдата священной скотинкой, обязанной сдохнуть за веру, царя и отечества, и наши синештанные стратеги туда же. С этим надо немедленно кончать, и я это сделаю, с Бончбруевичем старшим или без него, но обязательно сделаю. На мой прямой вопрос Михаил Дмитриевич ответил также, прямо и, причем, не без гордости: «Почитаю за честь считать себя учеником Михаила Ивановича. Случай оказывается очень тяжелый и довольно-таки запущенный». Встав, молча походив по кабинету, останавливаюсь перед ним, и, когда Драгомиров ваял свою нетленку, пулеметы были редкостной диковинкой, которую долго еще не могли куда определить, куда засунуть, в пехоту или артиллерию. Последняя же била прямой наводкой на дальность, не намного превышающую дальность стрельбы из бердан. Еще круг вокруг стола. Уже в начале мировой войны все резко и неотвратимо изменилось. Пулеметов стало так много, а стреляющая из-за горизонта артиллерия обрела такое могущество, что в штыковом бою участвовали лишь случайно недостреленные солдаты. Тогдашний царский генералитет этого не понял, он изо всех сил цеплялся за устаревшую, как экскременты птеродактиля, военную доктрину Драгомирова. В результате кадровая армия была истреблена, а призванные из запаса многодетные мужички не пожелали быть священной скотинкой, и, посмотрев на протокольные рожи присутствующих старых и не очень большевиков, и не стал продолжать тему. Не дурак чай, сам поймет. Продолжаю. В начале предстоящей нам войны, которую по справедливости назовут Великой Отечественной, была примерно такая же история. В соответствии с учением кадровую армию истребили в приграничном сражении, а призванные взамен из запаса были до того необученные и неумелые, что их не было иной возможности применять, кроме как толпой бросать под пулеметы. Бончбруевич, удивленно: «Но мы же победили». «Победили, да, но какой ценой? И какие были последствия?» «Не победы, она священна. Этой цены, за нее заплаченной, погибли лучшие, которые не отсиживались в тылу с липовой справкой. Погибло первое поколение образованных советских людей, поколение энтузиастов, которое не смогло оставить после себя точно такое же потомство. Напротив же, крысы, избежавшие фронта, размножились и породили полчища крысенышей, сожравших страну изнутри». Сделав еще круг, вновь останавливаюсь напротив Бончбруевича старшего. Но главное даже не это. Времена с петровских времен изменились. Бабы еще рожать 35 новых солдат отказываются. Население сокращается, мы уже не третьи в мире, после Китая и Индии, а как бы не двадцатые. Наклонившись над ним, глаза в глаза: «Мы вымираем, Михаил Дмитриевич. Понимаете, мы вымираем». После нескольких минут тишины, во время которых я успел усесться на свое место во главе стола, мой собеседник озадачен: «Так что же делать? Войн без потерь не бывает, а иначе мы воевать не умеем». Затем, с тщательно скрываемой, но хорошо заметной ехицей: «Может, подскажете, как воевать по-новому, Иосиф Виссарионович?» В ответ сам спрашиваю: «Михаил Дмитриевич, вы генерала Плеве помните?» То удивленно: «Павла Адамовича фон Плеве, заведующего пятикраткой армии?» «Конечно, помню. В декабре 16-го он сменил русского на Северном фронте, где я был начальником штаба. Хороший генерал был, жаль, что рано умер. В 16-м году. А почему вы про него спрашиваете, Иосиф Виссарионович?» «Потому что он создал новую тактику пехоты. Штурмовые группы. В них отбирали получших солдат, вооружали карабинами, револьверами, гранатами, кинжалами, топорами, ножницами для резки колючей проволоки и придавали штабу полка». Закатив глаза к потолку, тот кивнул: «Вспоминаю о чем-то подобном. Суть в чем, действуя впереди боевых порядков, бойцы штурмовых групп вслед за огневым валом артиллерии незаметно просачиваются вглубь обороны противника, подавляют огневые точки и способствуют общему успеху. Вслед за Россией, такая тактика пехоты появилась и у ее противников и союзников, разведя руками. Но по окончанию Первой мировой войны, все было всеми забыто. Всеми, кроме Германии. И ее успехи в новой, Второй мировой войне, обязаны штурмовой пехоте, посаженной на автомобили и ставшей от этого мобильной. Танки же, авиация и артиллерия, лишь создают для бойцов штурмовых групп более благоприятные условия. После небольшой паузы. Все понятно, товарищ маршал Советского Союза? Так точно. Тогда слушайте мой устный приказ. Безапелляционно требую. Вы должны официально отречься от этого учения, принародно сжечь труды своего учителя и создать другую, новую военную доктрину, отвечающую современным требованиям войны. Иначе, грош нам с вами будет цена, товарищ маршал Советского Союза. Тот, вздохнув и как с отвесной скалы в море бросаясь, раз Отечеству надо, я готов создать новую военную доктрину Красной Армии, товарищ Верховный Главнокомандующий. Конечно, тактика штурмовых групп – это лишь первые азы современного общевойского боя. Еще требуется наладить взаимодействие, что невозможно без связи и так далее и тому подобное. Навряд ли хоть десятую часть того, что хотелось бы, мы с Бонч-Бруевичем успеем сделать до 22 июня. Но когда-то же начинать надо. Так лучше поздно, чем. Михлис с отчетливо прорывающими прежними истерическими нотками, перебил мои мысли. Иосиф Виссарионович, так вы разве, вообще отрицаете боевой дух красноармейца и командира? Ни в коем разе. Но все в этом мире взаимосвязано. Учите диалектику, Лев Захарович. Если красноармеец вооружен лучше противника, если он сыт, здоров и уверен, что командиры, зря его на убой не пошлют. Его боевой дух так поднимется, что мама не горюй. Минуту спустя, когда страсти чуть улеглись, Михлис вполголоса: неужели с нашими генералами так плохо, Иосиф Виссарионович, положа руку на сердце, Лев Захарович, дорогой, да когда война начнется, вы лично, захотите шкуру с них живьем сдирать вместе с синими штанами, не токмо вешать, встрявшая в диалог землячка, достаточно обольстительно для ее почтенных лет улыбаясь, тогда догадываюсь, для чего вам понадобилась я, оторвав задницу, слегка приподнявшись и учтиво поклонившись единственной в нашей сильной компании даме. Совершенно верно, Розалия Самойловна. Хочу предложить вам воссоздать и возглавить Институт военных комиссаров Красной Армии, замененный в августе прошлого года введением заместителей командиров по политической части. С горьким сожалением разведя руками, оказалось, что это преждевременно. Наши красные командиры без няньки воевать никак не могут. Не все, конечно, далеко не все. Но очень многие из них, после первых же неудач в Первой войне, пали духом и вели себя недостойно и крайне безобразно. Попав в окружение, без боя распускали целые армии и даже фронты, бросали своих подчиненных и сбегали в тыл, срывали знаки различия, переодевались в гражданское и без сопротивления сдавались в плен фашистам. Даже когда наша армия стала побеждать и, то, были замечены массовые безобразные явления. Пьянство, хищение государственного имущества, мародерство трофейного барахла, манипуляция наградами среди своих и кумовство при повышении в званиях. В послезнании вдруг всплыл рассказ ветерана ВОВ. Не женское дело война. К ним, во-первых, приставали все чиновники. А меня ли как? Приехал командующий фронтом в армию. О, машинистка-красавица. Он сразу адъютанту приказ, ее переводит туда. Вот так передавали из рук в руки. Это нехорошо, конечно, было 36. Даже принуждение к сожительству женщин-военнослужащих. У той по крокодилье лязгнули вставные железные челюсти. Вот, даже как, увы, последнее явление было настолько массовым, что даже появился термин ППЖ – походно-полевые жены. Розалия Самойловна Залкин по прозвищу «Землячка», скрипнув от лютой ненависти зубами: «Я согласна возглавить военно-политическое управление РК, Иосиф Виссарионович, а сам помолодела, лет так нацать в раз, глаза так и горят, со злорадством думаю, ну держись теперь, оборотень в синих штанах, так, так, так, кто у нас там еще остался?» Кожижановский, уже давно изнывал он жгучего любопытства, но мое предложение, его просто убило. «Глеб Максимилианович, а вам я предлагаю помочь мне ликвидировать Академию наук СССР. Когда не без помощи профессора Виноградова того откачали, я как ни в чем не бывало продолжил. А действительно, для чего нужна эта богадельня, ответьте. На данный момент в составе АНССР имеется 8 тематических отделений, физико-математическое, химическое, геолого-географическое, биологическое, по техническим наукам, истории и философии, экономике и праву, литературе и языку, плюс республиканские филиалы, позднее преобразованные в республиканские академии наук. Всего за этой конторой числится две научно-исследовательские базы, Кольская им. С.М., Кирова и Северная, и одна горно-таежную станцию, Дальневосточная им. В.Л., Комарова, 47 институтов, 76 лабораторий, советов, станций, обсерваторий, баз и других научных учреждений, в которых трудится более 4700 научных и научно-технических сотрудников, в том числе 123 академика и 182 члена-корреспондента. Целая армия лесорубов, одним словом, которой очень не хватает в местах добычи целлюлозы. Палец вверх. А где выхлоп? То, где отдача, я вас спрашиваю, Глеб Максимилианович. Если технологию реактивных двигателей мы купили после войны у англичан, атомные секреты, стрели у американцев, а первые ракеты нам помогали делать пленные фашисты, помолчав, продолжил. Лучший в мире автомат, вовсе не доцент технических наук сконструировал после защиты диссертации на ученом совете, а сержант-танкист, окончивший всего лишь сельскую школу. Самую мощную взрывчатку, не профессор химии изобрел, а простой инженер-химик 37. Конструкцию водородной бомбы, не академик из физико-математического отделения АН СССР предложил, а младший сержант войск связи 38. В тишине кабинета раздался крик моей души. Так скажите на милость, Глеб Максимилианович, нахрена они нам такие красивые сдались? Тот недоуменно. Вы же сами говорили про успехи советской науки. Встав, походив вокруг стола, я остановился под портретом реципиента. Конечно, СССР первым создал атомную станцию, первым запустил спутник, первым вывел человека в космос. Наша страна была лидером в теоретической физике и математике, океанографии, магнитогидродинамике, химическом катализе. В эпоху застоя, в 1960-х-1970-х годах, советские ученые первенствовали в термоядерном синтезе, обернувшись к народу. А что толку-то? И снова помянул Владимира Семеновича, без которого любому уважающему себя попаданцу, просто никак. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. В ту же эпоху застоя, пшеницу СССР закупал в Канаде, позорище то какое. А советский народ бегал в поисках западных шмоток и электроники, ибо отечественные промышленные товары по всем показателям, полный отстой. Виновата в этом советская наука, конечно, ибо занималась вещами, которые советская промышленность не могла реализовать на практике.